Глава 6. В общагу я добрался быстро. Женька по-прежнему отсутствовал, и это меня слегка расстроило. Хотел попросить его отмазать меня на завтра перед нынешним нашим начальником, чтобы спокойно одному слинять на весь день подземелье. Подумал и решил отправиться не на рассвете, а попозже. Сначала озадачить Жеку просьбой, а потом затариться продуктами, водой и прочим необходимым. И в путь. Странный закругленный тупичок не давал мне покоя, мучил своей неразгаданностью. К тому же, ни на одной из схем, которые прошли через мои руки, эта часть подземных ходов не была прорисована. На всех известных мне бумагах начерчены только части, размещенные под городом. Я все больше и больше склонялся к мысли, что все меченые карты – фальшивки. Разве что буквы, цифры и значки, нарисованные на них, что-то да обозначают. Надо выпросить все схемы, которые есть у отца и у Николая Николаевича, и попробовать разгадать зашифрованную загадку. Тем более Лена рассказывала, что она большая поклонница криптографии. Определив планы на следующее утро, я с чистой совестью завалился спать, чтобы очнуться в том самом сне, который давно не приходил. Едва моя голова коснулась подушки, меня словно смыло в омут. В этот раз не было длительного перехода из одного состояния в другое. Я просто-напросто закрыл глаза и очутился в больнице. Картинка не менялась. Все та же больничная палата. Все тот же еще более постаревший и похудевший я на койке. Все те же приборы вокруг. Но в какой-то момент я вдруг четко осознал. Бедный парень, которого выкинуло из 78-го года в мой 21 век, сейчас заперт в клетке моего беспомощного тела. Это знание накрыло меня с головой. От чего-то я четко это знал. Это не мои предположения. Это жестокая правда. Сука, знал бы, кто так страшно пошутил над нами обоими, придушил бы собственными руками. Я по-прежнему торчал под потолком бесплотным духом и не мог близко подобраться к больничной кровати, на которой лежало мое тело с разумом и душой молодого пацана из прошлого. Призрачный барьер никуда не делся, он все так же ограждал меня от реальности. Если, конечно, это действительно была реальность, а не мой собственный бред, навеянный пережитыми за день событиями. Я разглядывал себя и думал о том, что даже не могу представить, насколько ему страшно. Очень надеюсь, что врачи все-таки вырвут Леху-спасателя из лап очень близко подобравшейся смерти, и Лисаков-младший поживет в моем времени. Хотя не факт, что это лучший выбор. Мой вариант все-таки лучше. Прожить жизнь заново, зная наперед будущее, вполне себе прекрасный способ не сойти с ума. Очнуться в теле мужика, в возрасте, в чужом столетии, в будущем, где нет привычных вещей, включая комсомол с коммунизмом и светлым будущим, ни черта не зная и не понимая, такая себе перспектива. Честно говоря, если парень не сможет адаптироваться, мое тело закончит остаток своей жизни в психушке. Это даже к бабке не ходи. Неожиданно для самого себя я обратился к Богу. Как-то сами собой от сердца пошли слова, хотя я, отродясь, не молился, вот чтоб прямо конкретно, да и не знал в принципе ни одной молитвы, кроме разве что «Отче наш» и то первых трех строчек. Но тут, вдруг, фланируя под потолком в образе неизвестной субстанции, обратился к высшим силам с просьбой не оставить пацана в такой несправедливости и либо опять нас местами поменять, когда я выполню свою жизненную миссию, либо позволить ему прожить собственную жизнь заново. Не пожилым мужиком, а молодым и здоровым мальчишкой. Монолог оказался сумбурным, потому как в глубине души я, наверное, до конца не верил в то, что подобный обмен в принципе возможен. Честно говоря, читая книги про попаданцев, я не подозревал, что однажды могу стать одним из них. Хотя меня не оставляла смутная надежда, что все это коматозный бред инфарктника. Слишком яркий и живой, но наука слишком мало знает о работе мозга и о том, что происходит с человеком, когда он впадает в кому. Проснулся я весь в поту, с сердцем, колотящимся о ребра со всей дури. Пальцы свело судорогой, словно я несколько часов пробыл в холодной воде, цепляясь за веревки буйка. Чем закончился сон, я так и не понял. В какой-то момент внезапно оказался напротив койки, а мое неподвижное тело вдруг дернулось, и я, спасатель, распахнул глаза. Помню только ощущение чужого ужаса и своего собственного страха, когда на меня изнутри моего же собственного тела ошалелым взглядом глянул перепуганный до смерти Лёшка Лисаков. Мой рот раскрылся в беззвучном мате, аппаратура мгновенно забилась в эпилептическом припадке. Меня же, незримую бесплотную субстанцию, прошибло током и потянуло куда-то прочь. Последнее, что помню, я начал орать. Пытался уцепиться несуществующими пальцами сначала за человеческое тулово на кровати, потом за трубки капельницы. Но все оказалось бесполезно. Меня в очередной раз выкинуло в прошлое. Проснувшись, я долго лежал в постели, разглядывая щербатый потолок, слушая легкое похрапывание Женьки. Я даже не слышал, когда он вернулся. Настолько меня вырубило и унесло непонятно куда. Жаль, невозможно убедиться в реальности или нереальности моих сновидений. Если все это правда, тогда я пацану не завидую. Хуже всего, я не в состоянии хоть чем-то ему помочь. И это бесило больше всего. С трудом, но я заставил себя сползти с койки, смотаться в душ. Вернулся бодрячком, написал Женьке записку, собрал рюкзак и намылился отправиться на кирпичики. Мои планы никто не нарушил, несмотря на то, что общага уже потихоньку просыпалась. Недовольная сменщица бабы Гриппы, громыхая ключами, отперла мне двери. Я выкатил велосипед, спустился с порожка, остановился, вдохнул полной грудью, прогоняя остатки дурацкого сна, потянулся, разминая кости, запрыгнул на драндулет и покатил в сторону маленького стихийного рыночка на остановке. Как и предполагал, ранние пташки в лице бабушек уже занимали свои места, готовясь к охоте на утренних курортников. Горячая кукуруза, пирожки с пылу, с жару, семечки, леденцы на палочке – каждая торговала чем-то своим. Видимо, чтобы не конкурировать и держать цены. Фрукты я сразу отмел. Потекут в рюкзаке, перепачкают все на свете. А вот пирожков с разной начинкой прикупил, кроме сладких. Они еще хуже фруктов. Страшно не было. Наши местные бабульки всегда жарили, пекли, как для собственных внуков, из свежих продуктов. Выцыганил у торговки пару газетных листков, чтобы хорошенько завернуть свою масляную добычу. Уложил пироги в вещевой мешок и отчалил на поиски отгадки. Морской берег встретил меня тишиной, штилем и отсутствием рыбаков. «Тем лучше», — подумал я, и после недолгого размышления свернул в сторону зарослей, в которых вчера встретил Лену. Решил в этот раз пойти другим путем, заодно проверить еще одну свою теорию. Мне показалось, что путь, по которому мы прошли с девушкой, если и выводит к берегу, то не в этом месте. Лена ошиблась, когда решила, что шла по тому же рукаву, что и мы. В иллюзорный тоннель, где мы нашли останки, без меня она не заходила, шла параллельной тропой. Но практически все проходы в подземелье похожи друг на друга, отличаются разве что масштабами разрушения и кое-где дорожной укладкой. В одних местах мостовая, в других обычный кирпич или гладкие плиты, выщербленные временем. Я доехал до поворота в гору и свернул на знакомую тропу, которую обнаружил между зарослями и обрывом. Добрался до куста акации, возле которого за плющом обнаружился спрятанный вход, приткнул велосипед поглубже в кустарник и только тут заметил, что решетка, увитая травой, прикрыта не до конца. Я напрягся, осторожно подобрался к выходу и прислушался. Изнутри не раздавалось никаких звуков. Черт, и что теперь делать? Идти или не идти вслед за неизвестным под землю? Если это тот самый товарищ в кепке, которого я видел ночью, кто его знает, чем обернется наша стычка? Особенно, если он имеет отношение к исчезновению Сидора Кузьмича и смерти того типа на набережной. Свалить отсюда и последовать первоначальному плану, который придумал вчера, Пройти уже отработанным накануне путем, дойти до тупика и попытаться выяснить, что скрывается за стенкой в том месте? Черт, Леха, голова дырявая. Хотел же по дороге поискать железку какую-нибудь. Стена сама себя не расковыряет и волшебными словами не откроется. Надеяться на то, что я случайно отыщу потайной механизм, глупо. А мы с Леной еще и сглупили, дотошно не обследовали кирпичи на предмет букв или цифр. В какой-то момент я решил забраться наверх обрыва и оттуда понаблюдать за выходом из подземелья. Выяснить, кто в него забрался, и понять, почему этот кто-то не прикрыл за собой решетку. Ну, честно говоря, на слежку жалко было терять время. Да и вряд ли Женька согласится еще раз отмазать меня от работы через записку. А кто нынче начальник спасателей вместо Сидора Кузьмича, я не знал. Мало ли, в каких отношениях с ним находился мой студент. Если в контрах прицепится, работа пойдет по плавнику дельфина. Поэтому завтра обязательно нужно появиться на работе, чтобы с вышки не поперли. Мысли и варианты развития событий пронеслись в голове со скоростью света. В конце концов я решил на безрыбье и борщ уха и рискнул пойти через нижний проход. Осторожно, стараясь не скрипнуть решеткой, я приподнял заслон и нырнул в прохладу подземелья. Постоял, привыкая к сумраку, прислушался. Тишина, как и в прошлый раз, резко упала на плечи и обострила слух. Впереди, насколько я мог доверять своим ушам, никого не было. Или же меня заметили и теперь сидят в засаде. По-прежнему, стараясь вести себя тише воды, ниже плинтуса, я стянул с плеч рюкзак и достал фонарик. Посветил вперед, разглядывая путь, вернул вещмешок на место и тихо двинулся навстречу приключениям, чтоб их. Через какое-то время тоннель плавно сворачивал, насколько я сумел разглядеть в свете фонаря. Это не внушало радужных мыслей. Хорошо, если никого. Первый посетитель местного туристического объекта мог прийти намного раньше меня и уже отмотать несколько километров по переходу. С другой стороны, человек вполне мог завершить свои таинственные дела и сейчас возвращается обратно. Рано или поздно мы с ним столкнемся, и чем закончится наша встреча, одному морю известно. Шел я медленно, прислушиваясь к звукам, да и сам старался не особо нарушать тишину. За поворотом никого не оказалось, и я выдохнул, только теперь осознав, что все это время старался не дышать. И тут же обругал себя, потому как поискать что-нибудь на побережье так и не сподобился. Поперся сразу в подземелье искать приключения на свои исчезнувшие седины. Ну да черт с ним. Сейчас разберусь с этим проходом, вернусь и поищу какую-нибудь кувалдочку. Я по-прежнему шагал практически бесшумно, стараясь внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступать на камни или ветку. Слышимость в тоннеле вполне приличная, слышно достаточно далеко. Примерно через полчаса вдалеке послышался какой-то едва различимый шум. Я замер на месте и прислушался. Но точно, кто-то идет мне навстречу, не особо заботясь о том, что его могут услышать. Настолько обеспечен? Или уверен в том, что про этот вход никто из местных не знает, а чужие не сумеют случайно отыскать? Я огляделся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь укрытия. Но меня окружали сплошные кирпичные стены, и отсутствовал даже намек на скрытую нишу. Подумав, я покрепче перехватил фонарь, превратив его в оружие, но сначала подсветил себе под ноги, присмотрел кирпич и вооружил вторую руку, погасил свет и принялся ждать.